Вы читали «Пиранделла». Подруга предложила мне выметаться из ее дома. Очень большого, приятного и удобного. Задний двор на весь квартал, подтекают трубы, в доме водятся лягушки, сверчки и кошки. В общем, я оказался свободен. Такие ситуации вообще освобождают с честью, мужеством и надеждами. В одной самоздатской газетке разместил объявление: «Писателю требуется жилье», где треск пишмашинки желаннее закадрового смеха в «Я люблю Люси». $100 в месяц – ок, уединение обязательно. «Я люблю Люси» 1951-1957 годы. Американский комедийный телесериал о повседневной жизни домохозяйки Люси Рикардо и ее мужа, руководителя оркестра Рики. На выезд мне выделили месяц, пока подруга навещает родню в Колорадо. У них это каждый год. Я валялся в постели и ждал, когда зазвонит телефон. Наконец он зазвонил. Какому-то парню хотелось, чтобы я нянчился с тремя его детьми. Всякий раз, когда им, либо его женой, овладеет творческий позыв. Бесплатная комната и стол описать я могу, когда у них нет творческих позывов. Я ответил, что подумаю. Через 2 часа телефон зазвонил опять. «Ну?» — спросил он. «Нет», — ответил я. «Ладно», — сказал он. «А у тебя знакомые беременные в безвыходном есть?» Я сказал, что попробую ему кого-нибудь подыскать, и повесил трубку. На следующий день телефон зазвонил опять. «Я прочла ваше объявление», — сказала она. «Я преподаю йогу». «О как?» «Да, учу упражнениям и медитации». «О как?» «Вы писатель?» «Да». «О чем пишете?» «О, Господи, не знаю. Как бы скверно ни звучало. О жизни, наверное». «Неплохо. А секс там есть?» «А в жизни есть?» «Иногда. Иногда нет». «Понимаю». «Как вас зовут?» «Генри Чинаски». «Вас печатали уже?» «Да». «В общем, у меня есть хозяйская спальня, могу вам уступить за $100. С отдельным входом». «Неплохо». «Пиранделла читали?» «Да». «Суинберна читали?» «Его все читали». «Германа Гессе?» «Да, но я не гомосексуалист». «Ненавидите гомосексуалистов?» «Нет, но я их и не люблю». «А чернокожие?» «Что чернокожие?» «Что вы о них думаете?» «Нормальные чернокожие». «У вас предубеждения?» «У всех предубеждения». «Как, по-вашему, выглядит Бог?» «Седой, жидкая бороденка, пиписьки нет». «Что вы думаете о любви?» «Я о ней не думаю». «Остряк. Ладно, вот вам адрес, приезжайте в гости». Я записал и еще пару дней повалялся в постели. По утрам смотрел сериалы, по вечерам про шпионов и бокс. Опять зазвонил телефон, та же дама. «Вы не приехали?» «Я был увлечен». «Вы влюблены?» «Да, пишу новый роман». «Много секса?» «Иногда». «Вы хороший любовник?» «Большинство мужчин считает, что они — да. Возможно, я тоже хороший, но не великий». «Пизду едите?» «Да». «Хорошо». «У вас комната еще свободна?» «Да, хозяйская спальня. Вы женщину по-настоящему вылизываете?» «Еще бы». «Ну, а теперь все так делают. У нас 1982 год, а мне 62. Обзаведитесь мужиком на 30 лет моложе, и он тоже будет. Может, и лучше». «Вы удивитесь». Я сходил к холодильнику, вытащил пиво и покурить. Когда я снова взял трубку, она еще не повесила. «Как вас зовут?» — спросил я. Она сказала мне что-то причудливое, я тут же забыл. «Я вас читала», — сказала она. «Вы действительно мощный писатель. Говна вас тоже порядочно, но воздействовать на человеческие чувства вы умеете». «Вы правы. Я не великий, но другой». «А как вы женщину вылизываете?» «Погодите-ка». «Нет, скажите». «Ну, это искусство». «Да, искусство. Как начинаете?» «Мазком кисти, слегка». «Конечно, конечно. А потом, когда уже начнете?» «Да ну, есть методы». «Какие методы?» «Первое касание обычно притупляет чувствительность в этой области, поэтому нельзя вернуться туда с той же самой эффективностью». «Что вы мелете?» «Сами знаете что». «Меня от вас жар бросает». «Это клиника». «Это сексуально. Меня от вас бросает жар». «Я не знаю, что еще сказать». «А что потом мужчина делает?» «Отпускает свое наслаждение на волю, пускай оно исследует. Всякий раз по-разному». «В каком смысле? В том смысле, что иногда выходит грубо, иногда нежно, в зависимости от того, каково тебе. Расскажите. Ну, все заканчивается на секеле. Еще раз это слово скажите. Какое? Секель. Секель, секель, секель. Вы его сосете, покусываете? Еще бы. Меня от вас бросает в жар. Извините. Занимайте хозяйскую спальню. Вам нравится уединение? Я же вам сказал. Расскажите про мой секель. Они все разные. Тут пока не очень уединенно. Строят подпорную стену, но через пару дней закончат. Вам понравится. Я опять записал ее адрес, повесил трубку и лег в постель. Зазвонил телефон. Я подошел, снял трубку и отнес телефон к кровати. В каком смысле все секели разные? Ну, по размеру, по реакции на раздражители. А вам попадался такой, который не удавалось возбудить? Пока нет. Слушайте, приезжайте-ка прямо сейчас. У меня старая машина, она по каньону не взберется. Езжайте по трассе, машину оставите на стоянке у съезда в Hidden Hills, я вас там встречу. Ладно. Я повесил трубку, оделся и сел в машину. По трассе доехал до съезда в Hidden Hills, нашел стоянку и остался там сидеть ждать. Прошло 20 минут. Подъехала толстая дама в зеленом платье. В белом кэдди 1982 года. На всех передних зубах коронки. «Это вы?» — спросила она. «Это я». «Господи ты, боже мой, ну и видок у вас!» «Да и вы не фонтан». «Ладно, залезайте». Я вылез со своей машины и пересел к ней. Платье у нее было очень короткое, на жирной ляжке поближе ко мне маленькая татуировка, похожа на мальчишку посыльного, который стоит на собаке. «Я вам не плачу», — сказала она. «Это ничего». «Не похожи вы на писателя». «И за это я благодарен». «Вообще-то вы не похожи на человека, который хоть что-то умеет». «Я многого не умею». «Но трепаться по телефону вы мастак. Я даже себя ласкала. А вы себя?» «Нет». После этого мы ехали в молчании. У меня оставалось две сигареты, и я их обе скурил. Потом включил ее радио, послушал музыку. У ее дома была длинная изогнутая дорожка, а двери гаража открылись автоматически, когда мы подъехали. Она отстегнула ремень и вдруг обхватила меня руками. Рот у нее выглядел как открытый пузырек красной туши. Высунулся язык. Мы завалились на сиденье, вот так вот сцепившись. Потом все вдруг закончилось, и мы вышли из машины. «Пойдемте», — сказала она. Я двинулся за ней по дорожке, обсаженной розовыми кустами. «Я вам ничего платить не буду», — сказала она. «Ни, блядь, чего». «Нормально», — сказал я. Она вытащила из сумочки ключ, отперла дверь, и я зашел за нею в дом.